Глава 48. Скрипучий голос соседской старухи прозвучал привычно недовольно. Слов я не разобрала, однако стало понятно, на кого направлено недовольство бабки, когда ее ворчание прервал другой, резкий и отчетливый голос. Не знаю, как старушка отреагировала на неблагопристойный приказ захлопнуть то, чем вряд ли служит ее рот, но Рябинин неожиданно развеселился. К моему удивлению, противная бабка, поймав комплимент, сразу замолкла, а я вышла из-за угла дома встречать неизбежное. Алекс ворвалась на территорию двора, словно огненная фурия, и, судя по кривому оскалу, мгновенно оценила опасную близость между мной и Рябининым. Его дыхание, опаляющее мой затылок, действительно опасно разогрело и оплавило мозг, а мужские руки, будто провоцируя сестру, погладили мои предплечья. Запрокинув голову, я взглянула на мужчину. Он мгновенно поймал мой взгляд, но я успела отметить, с каким восторгом он пялится на Алекс. Снова обратила взор на сестру и почувствовала, как моему сердцу стало вдруг неуютно и тесно в груди. Ничего удивительного, на Алекс просто невозможно не смотреть. И я смотрю, втиснув неуверенную улыбку между гордостью за мою сестру и желанием, чтобы ее здесь не было. Наверняка я выгляжу глупо, но с этим я тоже справлюсь. «Бог в помощь!» Алекс быстро подмечает мои чумазые руки и колени, но подобные мелочи, кажется, ее не смущают, и она рывком притягивает меня в объятия. «Ну, наконец-то я тебя поймала, маленькая гейша. Даже боюсь спугнуть свою удачу. Не поверишь, увидела сегодня во сне, что найду тебя здесь. Чудеса же, Айка!» «Чёрта лысого! Как-то не вовремя приключилась эта чудесная хрень!» «У меня руки грязные, Аль!» Я выпутываюсь из объятий сестры, а за моей спиной звучит насмешливый голос Рябинина. «Привет, Саша». «Ой, папа, и вы здесь?» — картинно охает Алекс, изображая удивление. «А вот вас точно в моем сне не было». «Я приснюсь тебе, доченька, когда ты уснешь на рабочем месте», — парирует Рябинин и обращается ко мне, подворачивая рукава белой рубашки. «Так что делаем, Ай? Командуй». «Да пошли вы нахрен оба!» «Я сама помогу сестре», — с вызовом рявкает Алекс. Взглянув на этих двоих, мне внезапно показалось, что именно я здесь лишняя. «Не надо мне помогать», — резко отфутболиваю обоих. «Дядь Паш, езжайте по своим делам, я потом перезвоню вам». Алекс довольно скалится, но я быстро гашу ее улыбку. «Тебе тоже пора». «А я никуда не тороплюсь, моя ласковая крошка». Не растерялась сестра, встряхнув во мне смесь противоречивых чувств, облегчения и раздражения. «И как мне здесь разобраться?» «Я могу тебя забрать позднее», — покладисто предлагает Рябинин. «Не надо меня никуда забирать, я сама». Мне вдруг очень хочется остаться вдвоем с моим дубом. Посидеть в тишине, чтобы освободить от всякой эмоциональной шелухи очень важную мысль и подумать ее. «Сама что, приедешь?» — уточняет Рябинин, игнорируя недобрый взгляд Алекс, и напоминает. «У тебя были вопросы». «Хм, вопросы. Скорее уж дело. Было». «Я обязательно приеду, дядь Паша, и спрошу все, что хотела. До вечера». «Договорились». Он принимает мое нетерпение и быстро отчаливает, удовлетворенно улыбаясь и салютуя дубу на прощание. «Пока, Ричард». «Чего? Он чокнутый, что ли?» — бормочет вслед ему Алекс и переводит на меня взгляд дознавателя. «Айка, что у тебя с ним? Только честно». «У меня с ним противостояние». С вызовом смотрю сестре в глаза. «Я, понимаешь, давно хочу чпокнуться с этим мужиком, а он сопротивляется. Как быть, Аль, не посоветуешь?» «Сопротивляется?» — недоверчиво переспрашивает Алекс. «А я думала, ну просто ты ведь с ним, в смысле, у него живешь. А тебя это очень беспокоит?» «Да», — незамедлительно выпаливает она. «Айка, он же в отцы тебе годится. Нет, он, несомненно, классный мужик, но я ведь говорила тебе, что он мутный». «Ха, напугала лягушку болотом». «Айка, это не смешно. Ты, конечно, очень самостоятельная и невероятно сильная, но прости меня, в чем-то ты еще совсем ребенок. А я не хочу, чтобы тебе опять было больно». Да, я без пинков, как без пряников. Малышка, ты что, влюбилась? Алекс спрашивает об этом с таким ужасом, будто о смертельной болезни. Аль, посмотри на меня. Я усмехаюсь. Купидону потребуется долгая пристрелка, чтобы попасть в такую немощь. Неправда, ты очень хорошенькая. Ты лучшая, Айка. И я тебя так люблю. Мы тебя любим. Мы со Стежкой так соскучились. Каждый день тебя ждем, а ты не отвечаешь на звонки. Голос Алекс вибрирует, срывается и с каждым словом звучит все более отчаянно. А я еле держусь, чтобы не заткнуть уши. Любят. Они меня любят. А как любят? Рябинин разве не говорил, что я ищу тебя? А рабочие? Айка, я же каждый день сюда приезжала. Тебе ведь есть где жить, малышка. Это же мы сейчас на твоей территории. Нет, Аль. Я смотрю себе под ноги, чтобы не видеть слезы в глазах Алекс. Моя территория теперь здесь. Значит, ты совсем нас вычеркнула из своей жизни? Подавленный голос сестры так не увязывается с ее темпераментом, что я начинаю чувствовать себя сволочью. Я не вычеркиваю, но как сказать? Аль, если хочешь, то можешь взглянуть на ваши комнаты. Там почти все готово. А вместо маминой комнаты я решила... По визгу Алекс я поняла, что плевать ей на мои решения. Стиснув в объятиях, она оторвала меня от земли и, улюлюкая, запрыгала в припадочном танце. Несколько часов спустя. Может, все же зайдешь домой, Ай? Стежка обсикается от счастья. Она ж тебе там подарок готовит. В другой раз. Я упрямо отнекиваюсь и знаю, что и в следующий раз, и через раз тоже не смогу. Мы долго проговорили с Алекс, но о Ричи упомянули только вскользь. Я помнила нейтральное отношение сестры к моему ворону, а для нее было важно донести до меня, что ей очень жаль. Теперь я знаю. И я ни в чем не виню девчонок, но вернуться уже не смогу. «Мамы все равно нет», — выдвигает последний аргумент Алекс. Она свалила на какую-то первомайскую тусу. «Ну, электричку ей навстречу». «Ага», — хмыкает сестра. «И спорим, лоб расшибет не мама». На прощание я позволяю ей меня обнять, обещаю не игнорировать звонки и обязательно увидеться со Стежкой. Я и сама по ней очень соскучилась, но осознала это только сейчас, под напором рыжего бульдозера Алекс. Пыжик резво мчит меня по загородной трассе. К нему мчит. Я не была уверена, что вернусь, и сейчас еще есть возможность передумать. Алекс наверняка права в своих предостережениях, и, скорее всего, мне будет больно. А разве мне не больно думать, что он может быть с другой женщиной? Или видеть в его глазах мужской интерес, направленный не на меня? А если его интересует Алекс, а ее он? Я так и не решилась задать сестре этот вопрос. Сегодня мы впервые проговорили с ней так долго и обо всем, как будто мы две подружки. У меня никогда еще не было подруги, а сегодня мне даже понравилось. Правда, болтала по большей части совсем неболтливая Алекс. Она говорила о своей работе, о парнях, строила планы на будущее, а еще разглядывала мою татуировку и с блеском в глазах мечтала о собственной. Лишь раз она включила старшую сестру и строго спросила, когда я начну серьезно относиться к учебе. Я послала ее в задницу, и мы снова стали подругами. Ну, разве могла я это разрушить какой-то дурацкой и необоснованной ревностью? И если вспомнить, Рябинин всегда смотрел на Алекс с удовольствием. И на Стежку тоже. Наверное, как и любому мужчине, ему приятно смотреть на красивых женщин и девушек. Это ведь нормально? Нормально? А что он видит во мне? Я могу сколько угодно говорить себе, что я слишком мелкая, и мои формы не притягивают мужской взгляд, но я ведь вижу, что Рябинин ко мне неравнодушен. Не могу же я быть такой заблудившейся дурой. А если он снова откажется от меня? Что мне тогда думать? Не проверю, так и не узнаю. Вот тогда и подумаю. А может, развернуться назад? Сколько можно штурмовать эту неприступную крепость? Да ну сколько? До победы. Но у меня же должна быть, ну, гордость там, честь, девичья. Но я лишь сильнее выжимаю педаль газа и задаю своим мыслям рабочее направление. День труда, однако.